«Совершать все вместе со мною значит постоянно памятовать о моей близости, значит представлять меня рядом и значит действовать вместе со мною. Первое условие для таких объединенных действий – это созвучие, то есть приведение себя в соответствующее гармоническое состояние. О каком объединении сознаний можно говорить, если система наполнена раздражением или страхом, или недовольством, или злобой, или унынием, или похотью, или другими отрицательными чувствами, на которые так падки многие люди? Но мы сделали ставку на необычность, поэтому и настроенность микрокосма должна быть соответствующей. Называем ее согласованностью. В ней следует утверждать себя каждодневно. Прорывы хаоса требуют этого утверждения неукоснительно. В сознании многих шевелится хаос, состояние стихий так далеко от гармонии. Немногие сильные духи помогают удерживать равновесие. Помогите и вы, приводя всю систему свою в должное состояние. И тогда можно действовать вместе, как в большом, так и в малом. При такой кооперации всех тех, кто может стойко стоять на дозоре, планетная сеть света остается нерушимой и непоколебимой волнами хаоса. Планетный дозор требует осознания ответственности за Землю. Нелегко быть сотрудником света. Дети мои, дерзайте на самое трудное. Непомерная ноша и подвиг есть явление, сопутствующее великому служению свету.